61. Он больше не торопил меня. Руки поглаживали мое тело, губы легко касались лица, но несмотря на пылающую дубину, трущуюся о мой живот, Муратов не требовал большего. Если бы я тогда не стала собирать вещи, а бежала от Лёшки, в чем была? Непроизвольно вырвалось у меня сожаление. Нет, качнул головой Эльдар. Чельцов рассказал мне всю схему. У нас был долгий разговор. Ты знаешь, что он заприметил тебя еще в универе? Очень удобная мишень. Ты ему понравилась, было на что надавить, и парень твой работал у него в компании. Организовать все было не так уж сложно. У тебя не было ни единого шанса. Значит, Лёшка не так уж виноват? Спросила я, снова кусая губу. Ну уж нет. Он сам поставил тебя на кон, не пришлось даже раскручивать, хотя у Макса были налаженные схемы. Я выдохнула. Не знаю, стало ли мне легче, но определенно стало понятнее. Когда на тебя надвигается цунами, хочется знать, можешь ли ты спастись. Я не могла. Это я знала теперь точно. Может быть, даже прошла по самому легкому варианту, по краю. Сестры не пострадали, я выжила, а гордость. Я поелозила немного на члене Эльдара, и тот медленно и долго выдохнул, встречая мой взгляд. Что бы ни было в его глазах. Оно плавилось в огне. И зажигало меня тоже. Другой, не такой равнодушный Эльдар, нравился мне больше. Его большая ладонь нырнула под халат и жала мою попу, заставив меня прижаться ближе к его члену. Я уцепилась за его плечи, словно боясь, что меня снесет извержением вулкана. «Эльдар!» Проговорила я его имя, видя, как зажигаются его глаза. «Зачем? Почему ты рисковал ради меня?» Спросила я самое важное. Мак же сказал, в черных глазах заплясали черти, руки нагло стаскивали халат, и я знала, что за этим последует, и... Была готова. «Отлично даешь в жопу, с огоньком!» «Перестань!» Возмутилась я. «Перестать что?» Хитро спросил он. Одна его рука прошлась по моей груди, оглаживая и играя с сосками. «Это? Или это?» Другая развела мои ноги и нырнула между них, властно и сильно скользнув по промежности и тут же нежно коснувшись клитора. Через меня словно пропустили ток. Напряжение, нараставшее все время, пока я лежала в его руках, вдруг зажгло все внутри меня. Или. И он накрыл мои губы, врываясь языком в рот, тараня его так, что не было мгновения, чтобы вздохнуть. С такой неумолимой страстью. Именно страстью. Он всегда был немного отстраненным, словно пользовался мной, но не нуждался в отдаче. А сейчас его поцелуй нарочно разжигал меня в ответ. И через 5 минут жарких ласк я была на взводе почище, чем после наркоты Макса. Он умел зажигать, ах, как он умел, оказывается. Уходить от ответа. Выдавила я из себя, с трудом сохраняя остатки разума. И вдруг он замер. Я распахнула глаза в испуге. Но смуглые пальцы погладили меня по щеке успокаивающим жестом. «Давай я скажу тебе один раз. И ты запомнишь». Муратов был серьезен. Для меня всегда женщины были просто дырками. Инструментом для слива спермы. Потому что не дотягивали до мужчин. К тому же никто из них не любил трахаться по-настоящему. Даже если что-то изображали. «Только ты. Это наркотики», — быстро сказала я. Стыд заливал мои щеки огнем. Он сейчас мне прямо сказал, что я. «Дорогая моя, нет таких наркотиков», — Макс правду говорил. Ухмыльнулся Эльдар, и его пальцы вошли в меня, заставив застонать от желания. «Значит, я шлюха?» В тот момент я готова была согласиться и с этим. Лишь бы он меня трахнул. Нанизал на себя. «Шлюха так шлюха. Ты очень горячая девочка, которая идеально мне подходит». Эльдар жестко двинул пальцами, вызывая стон. «И потом, разве в ту ночь у меня в квартире ты была под наркотиками?» «Нет». Именно тогда я понял. Он уже отвлекся, приподнимая мои бедра и раздвигая их, чтобы приставить свой могучий член к моей дырочке, которая так ждала его. «Что?» Простонала я. «Неважно». И он жестко опустил меня, выбив весь воздух из легких. Разом, как ему всегда нравилось. Жестко. До упора. пронзив меня огромной дубиной сразу до конца, до толчка в матку, от которого все внутри жалось. Это было влажно. Больно. Остро. И так хорошо. Потому что пальцы сразу принялись натирать клитор, пока я пыталась отдышаться, ощущая его член, дошедшим чуть ли не до горла, через все тело. Но мне нравилось, какой он горячий внутри. Как растягивает меня. И как ждет сейчас, пока я привыкну. Тот Эльдар, что приводил меня в чувство, засовывая член в горло. Ты обещал сказать, воспользовалась я случаем, когда сумела отдышаться. Оперлась на его грудь. Вряд ли нам сегодня светила другая поза из-за его раны. Мои влажные волосы рассыпались по моей груди, мазнули его по щеке. Он отвел их рукой. Давай считать, что у меня просто чувство вины перед человеком, которого я оставил умирать. Эльдар сказал это очень тихо. Это от чувства вины у тебя так стоит. Или есть еще причины, почему ты меня спас? От чувства вины. Ну и твоя жопа мне тоже очень дорога. Ухмыльнулся он, обхватывая меня за попу и раздвигая ее, позволив его мизинцу нырнуть внутрь. Меня дернуло судорогой. И, кажется, я была не против. Я приподнялась и снова опустилась на его могучий ствол, заполнявший меня до предела и еще немного сверх предела. Он ходил внутри меня как по маслу, я текла как ненормальная. Сама насаживалась на него, он почти ничего не делал. Но чувствовала, как напряжены все его мышцы, как он сдерживается, чтобы не перехватить инициативу и отодрать так, как привычно ему. И я хотела, чтобы он это сделал. Сам. Сам. И он сжал пальцы на моей жопе и начал двигать меня на себе, словно я была его искусственной вагиной, игрушкой для мастурбации, только очень большой. Но он и сам не маленький. Захлебываясь от эмоций, от ощущений пронзающего меня члена, я только и могла повторять. Да, да, да, еще. И он давал мне больше, оскалившись и сжимая большими темными руками мое тело.